Ночевать Срелла так и не пришла, появившись в хижине лишь на рассвете вместе с Вэлом. Марис, дав им по паре крыльев, наказала: «Полетайте сегодня вдоль береговой линии, низко, как только сможете, и пусть на вас поработает морской бриз». Дождавшись, когда они уйдут, Марис тоже надела крылья. Кружить над океаном ребята будут часа 3-4, не меньше. Она же сейчас чувствовала себя выбитой из колеи и не желала ничьей компании, тем более компании Вэлла Однокрылого. Взлетев, Марис сразу же направилась в открытое море. Утро выдалось почти безоблачным и безветренным. Ей было безразлично, куда лететь, и, попав в устойчивый воздушный поток, она отдалась его воле. Марис хотелось лишь парить, чувствуя свежее дыхание ветра, хотелось поскорее забыть в холодном поднебесье все былые передряги. Рядом кружили чайки и козодои, над головой высматривали добычу стервятники, внизу то там, то здесь проплывали рыбачьи шхуны. Дальше только океан, без конца и края, да зелено-голубая вода в слепящих солнечных бликах. Через час Марис увидела духа ветра, диковинную птицу с тонкими полупрозрачными крыльями, шириной не уступающими главному парусу крупного торгового судна. Она наслышалась о них от летателей, но увидела духа сама впервые. Считалось, что духи парят только на недосягаемых высотах, где редко появляются люди и крайне редко подлетают к островам. Этот же, едва шевеля гигантскими крыльями, летел низко с севера на юг и вскоре скрылся из виду. Напряжение и гнев покинули Марис. «Свободный полет, вот высшее блаженство», — подумалось ей. Все остальное — послание, которое она доставляла, честь летателя, легкая, сытая жизнь, друзья и недруги, правила, законы и легенды — все вторично, ни с чем не сравнимое чувство полета. Вот единственная награда для летателя. Похоже, Срелла с ней солидарна. Достаточно увидеть ее после полета. Щеки горят, глаза восторженно блестят, на губах искренняя улыбка. А вот Вэлл не такой, внезапно с грустью осознала Марис. Ему подобные чувства не свойственны. Даже выиграв крылья, он лишь возьмет реванш, но радости полета не ощутит. Спокойствие и счастье настоящего летателя ему никогда не познать. Такова самая горькая правда в жизни Вэлла Однокрылого. Увидев, что солнце уже почти в зените, она развернулась по широкой дуге и, не торопясь, направилась к Скауне. После полудня Марис в одиночестве отдыхала в хижине, когда раздался громкий и настойчивый стук в дверь. На пороге стоял невысокий худой незнакомец с впалыми щеками, длинные седые волосы зачесаны назад и завязаны узлом, одежда отделана темным мехом, как у восточных. На пальцах красовались два кольца, железное и серебряное, убедительные символы богатства и власти. «Меня зовут Арак», — представился незнакомец. «Последние 30 лет я летатель Южного Аррена». Марис впустила его и, знаком указав на единственный в хижине стул, уселась на кровати напротив. «Ты земляк Вэлла?» Арак скорчил недовольную мину. «К сожалению. Именно о нем я и пришел с тобой поговорить. Мы считаем, что...» «Кто это мы?» «Летатели». Марис не понравилось самонадеянное высокомерие в голосе пришельца, и она вновь спросила, какие именно летатели. «Неважно», — ответил он. «Я разговариваю с тобой лишь потому, что ты, хоть и бескрылый от рождения, сердцем, по нашему мнению, все же летатель. Уверен, ты бы не стала помогать Однокрылому, зная, что он собой представляет». «Я его знаю, и он мне не нравится. И о смерти Айри я не забыла, но все же считаю, что свой шанс на крылья он имеет». «Шансов у него было больше, чем достаточно». В голосе Арака теперь явственно звучало еще и злоба. «Знаешь, кем были его родители?» «Кем же? Порочными грязными невежами Сломаррона». «Да-да, Сломаррона, а не с Южного Арена. Ты и была на Ломарроне. Знаешь, что это за остров?» Вспомнив, что она прилетала туда 3 года назад с посланием, Марис кивнула. «Ломаррон – крупный каменистый остров, обделенный плодородными землями, но зато богатый железом. Из-за этого богатства на острове то и дело вспыхивали войны. Большинство бескрылых там работало в шахтах, и поэтому Марис предположила». «Его родители, наверное, были рудокопами». Арак покачал головой. «Как бы не так. Они были солдатами-наемниками, профессиональными убийцами. Отец сметал ножи, мать – камни из пращи. Ну и что с того? Многие бескрылые служат наемниками». Арака, казалось, эти слова обрадовали. На Ламароне они и служили многие годы, но незадолго до очередного перемирия его матери в бою отсекли руку, а папаша вскоре по пьянке прирезал приятеля, такого же, как он, наемника. И семейка, украв рыбацкую лодку, спешно перебралась на Южный Арен. Папаша вновь нанялся в солдаты, но в очередной раз напившись, поведал приятелю, кто он и откуда. Когда слух достиг ушей правителя, тот повесил папашу Вэлла за убийство и воровство. Марис подавленно молчала. «Эта история так хорошо мне известна потому, что я из жалости взял несчастную вдову калеку и ее малолетнего отпрыска в свой дом», — продолжал Арак. «Дал им еду, крышу над головой, мать сделал экономкой и поваром. Вэлла же воспитывал как собственного сына. Я приучал его к дисциплине, но все мои усилия пошли прахом. Всему виной дурная кровь этой семейки. Мать, неповоротливая и ленивая, всегда ныла, притворялась больной, никогда не делала работу вовремя. Вэлл и вовсе пошел в отца, хотел, как и тот, стать метателем ножей. Мечтал убивать людей за деньги, и даже моего сына вовлек в свои гнусные игры с оружием. Хорошо еще, что я это вовремя заметил и пресек. Что мать, что сынок как были ворами, так ими и остались. Пока они жили у меня, я все железо держал под замками, но все равно что-нибудь постоянно пропадало. Однажды ночью я даже поймал его за тем, что он трогал мои крылья». Арака ждал реакции Марис, но та молчала. Тогда он с шумом выдохнул и заговорил громче. «Ему дали шанс стать летателем. И что же?» Он вызвал на состязание несчастную Айри, отобрал у нее крылья, все равно, что убил своими руками. У него нет ни совести, ни чести. Я пытался вбить их в него, но...» Вспомнив шрамы на спине Вэлла, Марис резко поднялась. «Ты бил его?» «А?» Арак взглянул на нее с удивлением. «Конечно, розгой, пока он был маленьким, и кнутом, когда подрос. Точно так же я воспитывал и собственного сына». «Да, бил ты его как собственного, а в остальном? Вэлл и его мать ели с тобой за одним столом?» Арак, дернув щекой, встал, но из-за малого роста, даже стоя по-прежнему, глядел на Марис снизу, вверх. «Конечно нет, они были моими слугами, а слуги, как известно, не едят вместе с господином». «Значит, ты награждал его лишь кнутом да объедками?» «Я уже был богатым летателем, когда ты еще выискивала на берегу липучек к обеду, так что не учи, как мне управлять своим домом». Марис вплотную приблизилась к нему. «Говоришь, что воспитывал Вэлла как родного сына? А что ты ответил, когда, увидев, что ты тренируешь сына, он спросил, можно ли и ему надеть крылья?» Арак презрительно фыркнул. «Я выбил из него эту бредовую идею кнутом. К сожалению, вскоре открылись твои чертовы академии и...» Марис толкнула его. Никогда раньше, какой бы яростной ни была ссора, она не поднимала руку на человека, но сейчас толкнула Арака изо всех сил, двумя руками, желая причинить боль. Тот, подавившись словами, отступил на шаг. Она толкнула его вновь, и он, споткнувшись, упал. «Поднимайся!» — воскликнула Марис, нависая над ним. «Поднимайся и убирайся отсюда, грязный коротышка. Если бы я только могла, то отобрала у тебя крылья. От тебя в небе смердит». Арак поспешно вскочил и бросился к двери. За порогом к нему вернулись храбрость и высокомерие. «Дурная кровь дает себя знать», — закричал он. «Я говорил, я предупреждал их. Бескрылый всегда остается бескрылым. Ну ничего, мы еще закроем все академии. А у тебя уже отбирали крылья. Отберем и теперь». Марис дрожа захлопнула дверь. Внезапно ее осенило чудовищное предположение, и, распахнув дверь, она выскочила наружу. Арак, завидев ее, побежал, но Марис быстро догнала его и ударом раскрытой ладони в спину повалила на песок. Несколько летателей с удивлением наблюдали за ними, но ни один не вмешался. «Ты сумасшедшая!» – закричал Арак. «Оставь меня в покое!» «Где казнили отца Вэлла?» Арак неуклюже поднялся на ноги. «Так где же?» – не унималась Марис. «На Ламароне или на Южном Арене?» «На Арене, конечно», – ответил тот, отступая. «Веревки на нашем острове не менее прочные, чем на Ламароне». Но преступление было совершено на Ламароне, и приговорить отца Велла к казни мог только правитель Ламарона. «Как о приговоре узнал правитель Южного Аррена? Твоя работа? А может, ты даже доставлял послание в оба конца?» Арак, бросив испуганный взгляд на Мари, спустился бежать. Она же не двинулась с места. Выражение его лица было куда красноречивее слов. Этой ночью с моря дул порывистый и пронизывающий ветер, но Мари шла не спеша. Она хотела поговорить с Веллом, но пока не знала, с чего начать нелегкий разговор. Впервые ей показалось, что она понимает его, и возникшая в ее душе симпатия к однокрылому тревожила ее. Она презирала Арака, но в отличие от Велла не имела права на гнев. Испокон веков считалось, что летатель не в ответе за доставляемое им послание. Сама Марис ни разу не приносила известий, приводящих к чьей-либо смерти. Однажды, правда, она передала информацию, после которой правитель тут же заключил незнакомую Марис женщину в тюрьму. Винила ли та женщина посланника так же, как и правителя, приговорившего ее к длительному заключению? Прежде Марис даже не задумывалась об этом. Она нахмурилась, потом засунула руки в карманы и, горбясь под порывами ветра, продолжила путь. Арак, конечно, неприятный тип. Несомненно, ему льстило то, что убийца получил по заслугам с его помощью. И почти наверняка он, воспользовавшись благоприятной ситуацией, заполучил в свой дом Велла и его мать в качестве дешевой рабочей силы. А теперь ханжески разглагольствует о собственном великодушии. Оказавшись рядом с таверной, где остановился Велл, Марис все еще не пришла к нужному решению. Арак был летателем, а летатели, согласно многовековому закону, доставляют любые послания, независимо от того, нравятся они им или нет. Нельзя винить человека, пусть даже очень неприятного и заносчивого, за этот поступок. Неизвестно еще, заслуженно казнили отца Велла или нет. Если Велл стремится стать летателем, а не просто однокрылым, он должен уяснить эту истину. Внутри сумрачной, сырой и ветхой таверны явственно пахло плесенью. Едва тлеющий очаг почти не согревал главный зал, свечи на столах чадили, Вэл играл в кости с тремя темноволосыми мускулистыми женщинами в зелено-коричневой форме наемников, но, услышав голос Марис, оставил игру и подошел к ней со стаканом вина. Они уселись за свободный стол. Пока Марис говорила, Вэл молчал. Лицо его оставалось неподвижным. Когда же она закончила, он едва заметно улыбнулся и сказал: «Гостеприимство и радушие. Этого у Арака с избытком». Он снова замолчал. «И это все, что ты хочешь мне сказать?» — наконец спросила Марис. На мгновение глаза Вэлла сузились, в уголках рта обозначились складки. «А на что ты рассчитывала, летатель? Полагала, я брошусь тебе на грудь и пропою хвалебную оду?» Марис поразилась, услышав столько злости в его голосе. «Я не рассчитывала на это. Я лишь хотела, чтобы ты знал. Мне понятно, через какие испытания ты прошел, и теперь я твой союзник. Ты не годишься в союзники. Мне не нужны ни ты, ни твои симпатии и понимание. Полагаешь, я в восторге от того, что ты копалась в моем прошлом? Ну так вот, заруби себе на носу. Все случившееся между мной и Араком касается только нас двоих». Вэлл щелкнул пальцами, подзывая слугу. Тот проворно пересек зал и поставил перед ним открытую бутылку вина. «Ты хотел отомстить Араку и имел на это полное право», — упорствовала Марис. «Но ненависть к нему ты почему-то перенес на всех летателей. Тебе следовало вызвать на поединок Арака, а не Айри». Вэлл, не торопясь, отхлебнул вина. «Вызвать Арака было бы, конечно, романтично, но я его не вызвал, и на то имелись веские причины. Прежде всего, в тот год, когда меня выставлял на состязание воздушный дом, Арак не владел крыльями. Его сын как раз вступил в возраст, и Арак передал крылья ему. Два года назад сынок подхватил южную лихорадку и ушел в лучший мир, а крыльями вновь завладел Арак. «Понятно», — пробормотала Марис. «А сына ты не вызвал потому, что вы дружили». Вэлл невесело рассмеялся. «Сынок, точная копия отца. Когда его похоронили в море, я не пролил ни слезинки. Да, мы играли вместе, пока он не подрос и не понял, что я ему не ровня. Нас частенько воспитывали вместе, но общие порки сближению не способствовали». Вэлл склонился к Марис. «Я не вызвал сына по той же причине, по какой не стал бы вызывать Арака, будь крылья у него в тот год. И сын, и отец хорошо летали. Чтоб ты и не думала, меня не интересует месть. Меня привлекают только крылья и все, что получает к ним в придачу их обладатель. Айри плохо летала, и я отобрал у нее крылья, а вызови я Арака или его сына, то непременно проиграл бы». Вэлл, сделав еще глоток вина, замолчал. Марис хмуро смотрела на него. На что она надеялась, идя сюда? На взаимопонимание? На сближение? Но сближение между ними невозможно, это она отчетливо поняла. Другими словами, она попросту морочила себе голову. Вэлл однокрылый был тем, кем был, и измениться лишь от того, что Марис разобралась в его мрачном прошлом, он не мог. Он взирал на нее с тем же холодным отчуждением, что и прежде, и она знала, что друзьями им никогда не стать. Все же Марис предприняла еще одну, последнюю попытку. «Вэлл, напрасно ты судишь обо всех летателях по Араку». Она сама удивилась, что вместо «нас» произнесла «летателях», будто отделила себя от них. Таких, как Арак, немного. «Мы с Араком отлично понимаем друг друга», — отозвался Вэлл. «Я и без твоей помощи прекрасно знаю, кто он такой. Да, ему присуща большая жестокость, чем многим другим летателям, но из-за этого мое мнение о них не становится лучше. Отношение Арака к Бескрылым разделяет большинство твоих друзей. Он лишь выражает мнение летателей откровеннее, не стесняясь в выражениях». Марис поднялась. «Нам больше не о чем говорить. Жду тебя и Среллу утром на тренировку». Она повернулась и вышла из комнаты. Сина и студенты деревянных крыльев прибыли за день до начала состязаний. Капитан высадил их в нужном ему порту, и последние 12 миль они шли по дороге вдоль моря пешком. Марис была в воздухе и узнала об их прибытии только спустя несколько часов. Первым делом Сина справилась о крыльях Академии, и узнав, что они в целости и сохранности, послала Шера и Лиа потренироваться в небе. «Мы слишком долго были прикованы к палубе корабля, и теперь нам дорог каждый час доброго ветра», — сказала она. Когда студенты ушли, Сина, усадив Марис напротив, настойчиво спросила: «В чем дело? Что не так?» «Ты о чем?» Сина нетерпеливо мотнула головой. «Я сразу обратила внимание. Уже не первый год летатели хоть и относятся к нам прохладно, но внешне неизменно вежливы и дружелюбны. В этот раз неприязнь просто витает в воздухе. Это из-за Вэлла?» Марис коротко посвятила старуху в события последних дней. Сина нахмурилась. «Да, ситуация, конечно, не из приятных, но не безнадежная, а трудности только закалят студентов». «Полагаешь?» «Уверена». «Но сейчас они столкнутся не просто с неприятностями, которые доставляют ветер, плохая погода и каменистая почва при посадке. Ты считаешь, что сердцам студентов следует огрубеть, точно так же, как телам?» Сина положила руку на плечо Марис. «Я понимаю, что ты удручена. Я тоже была летателем, и мне бы тоже хотелось сохранить верность своим старым друзьям. Но не огорчайся. Я уверена, что со временем летатели и выпускники деревянных крыльев станут единым целым». Этой ночью летатели устроили в пристанище столь буйную пирушку, что ее отголоски доносились даже до хижины Марис. Но участвовать в празднестве своим питомцам Сина не позволила. «Сегодня вам необходимо хорошо отдохнуть», — твердо заявила она студентам. Вместе с Марис они занялись обсуждением тактики поведения на нынешних состязаниях. Состязания продлятся 3 дня. Но самое важное для студентов — вызовы на поединки. необходимо сделать к утру. «Завтра вы назовете имя соперника, и начнется состязание в скорости», – объяснила Осина студентам. «Судьи будут оценивать претендентов по скорости в воздухе и по выносливости. На следующий день вы продемонстрируете фигуры высшего пилотажа, а в последний, третий день, пролетая в воротах, покажете, насколько выверены ваши движения и остры глаза». По традиции, время после полудня до ночи отводилось отдыху, играм, песням, вечеринкам и так далее. «Оставьте пустые забавы летателям, не участвующим в поединках», – предупредила Сина. «Помните, что у вас есть дела поважнее. Развлечения лишь утомят вас, отнимут так необходимые в небе силы. Наблюдайте, если хотите, за общим весельем издалека, но ни в коем случае не присоединяйтесь». Рассказав подробно о правилах состязаний, Сина принялась отвечать на посыпавшиеся градом вопросы студентов. Одним из последних подал голос Керр, заметно сбросивший вес за 3 дня путешествия морем и теперь выглядевший вполне готовым к состязаниям. «Сина, как ты считаешь, кого мне вызвать на поединок?» Сина, обеспокоенно взглянув на Марис, сказала: «Мы сталкивались с подобной проблемой и прежде. Входя в возраст, дети летателей узнают о том, кто в этом году слаб, а кто силен, от родителей. Нам же почти ничего об этом не известно. Все дошедшие до меня сплетни летателей на этот счет устарели как минимум 10 лет. Марис, может, ты что-нибудь посоветуешь?» Марис кивнула. «Очевидно, вас интересуют летатели, которых проще одолеть. Я бы не рекомендовала вам вызывать на поединки восточных или западных. Почему? Летатели, прибывшие на состязания издалека, как правило, самые искусные в своих краях. Дело в том, что когда состязания проходят на юге, в них участвуют все, в том числе и самые слабые, южные, а, к примеру, в западных состязаниях только самые сильные, и наоборот. Также я бы советовал вам воздержаться вызывать летателей из Большого Шотана. Все они, объединившись в почти военную организацию, непрерывно упражняются и потому находятся в отличной форме». «А я в прошлом году как раз вызвал женщину с Большого Шотана», – мрачно поделился Дэймон. «Мне тогда показалось, что она летает так себе, но когда дошло до дела, она обставила меня играючи. Видимо, провоцируя новичка, она намеренно демонстрировала неуклюжие полеты», – предположила Марис. «Я точно знаю, что некоторые летатели так и поступают забавы ради». «Все равно выбор слишком велик», – разочарованно пробурчал Керр. «Я не знаю ни одного летателя. Не подскажешь ли мне имя того, у кого я бы смог выиграть крылья?» Стоящий рядом со Среллой у входа Вэл, рассмеявшись, сказал: «Ты не выиграешь ни у кого, разве что у нашей наставницы Сины. А что, попытай счастье, вызови ее». «Если б ты, однокрылый, владел крыльями, я бы отобрал их у тебя», – в запальчивости заявил Керр. Сина, жестом утихомирив спорщиков, обратилась к Марис. «Керр прав. Не могла бы ты назвать нам имена не слишком искусных летателей?» «Ну уже, смелей, Марис», – улыбаясь, поддел Вэл. «Назови нам имена горе-летателей. Ну, вроде Айри. Ведь ты же их всех прекрасно знаешь». Еще совсем недавно подобное предложение повергло бы Марис в ужас. Ответ на такой вопрос она расценила бы как низкое предательство. Но теперь она уже была не та Марис, что прежде. Плохие летатели рискуют собственными жизнями и крыльями, и не секрет, что о них судачат на Айри. «Я, будь по-вашему», — нерешительно сказала Марис, — «назову нескольких не слишком сильных летателей. Во-первых, Джон Скульхолла. Он и раньше летал неважно, а в последнее время его к тому же здорово подводит зрение. Еще один кандидат — Барри с острова Повит. За этот год она набрала в весе лишних 30 фунтов, да и мышцы ее по всем признакам явно ослабли». Марис назвала еще с полдюжины имен летателей, о которых поговаривали как о неуклюжих или беспечных, состарившихся или слишком юных для полетов, затем неожиданно для себя самой добавила: «Вчера я встретила восточного, которого непременно следует вызвать. Это Арак с южного Аррена». Вэлл, покачав головой, спокойно возразил. «Арак – коротышка, но выиграть у него непросто. Он сильнее любого из присутствующих здесь, за исключением, возможно, меня». «Неужели?» – как обычно вспылил Дэймон. «Посмотрим, посмотрим. Я во всяком случае Марис верю». Студенты принялись возбужденно обсуждать кандидатуры, названные Марис. Дискуссию прекратила Сина, велев всем разойтись перед трудным завтрашним днем на отдых. У входа в хижину Срелла сказала Вэлу: «Иди один. Сегодня я ночую здесь». Он, взглянув на нее в некотором замешательстве, промолвил: «Твое дело. Спокойной ночи». Как только Вэл скрылся из виду, Марис спросила: «Срелла, я, конечно, рада тебе, но почему?» Срелла серьезно взглянула на нее. «Ты не упомянула Гарта. Почему?» Марис отпрянула. О Гарте она, конечно, думала. Он болен, много пьет, страдает от избыточного веса. Лучшего соперника в поединке за крылья и не придумаешь. К тому же, по мнению Марис, лишиться сейчас крыльев было бы лучше для самого Гарта. Но она твердо знала, что он никогда с этим не смирится. Они дружили много лет, и заставить себя произнести его имя перед студентами деревянных крыльев она не могла. «Он мой друг», — ответила Марис. «А мы разве тебе не друзья?» «Конечно, друзья, но не столь близкие, как Гарт. С чего ты взяла?» «Ты больше озабочена тем, чтобы защитить его, а не тем, чтобы мы завоевали крылья». «Возможно, я напрасно не упомянула о нем», — неохотно согласилась Марис. «Хотя, Срелла, надеюсь, ты не расскажешь о Гарте Вэлу?» «Я пока не решила». Она повернулась и прошла в хижину. Марис, пожалев о своем вопросе, последовала за ней. «Ты ничего не понимаешь», — сказала она девочке, после того, как та, раздевшись, улеглась в кровать. «Я все отлично понимаю. Ты летатель, и друзья твои летатели». Срелла повернулась к стене и замолчала.